О допросе прокурор не спрашивал, закуривая медленно и выжидательно. Но и Рябинин молчал о допросе. Ему казалось, что есть другой разговор, более серьезный и крайне необходимый, и этому разговору следует быть до всяких других бесед и слов. «Сегодня Лида нашла у меня пару седых волос», — сказал Рябинин. Юрий Артемьевич улыбнулся, как старый учитель наивности ученика, и провел рукой по колкой своей шевелюре. Рябинин проследил движение руки. «Боже мой! Когда-то чуть седенькие виски прокурора теперь блестели начищенным мельхиором и все разгорались, расползались, заливая светом всю голову». «Почему один человек не давал житья многим?» — спросил Рябинин, намереваясь спросить не так и, может быть, не совсем о том. «Вопрос мне?» — удивился прокурор, хотя в кабинете больше никого не было. «Она взяла у нас почти год жизни». «Тогда и я вас спрошу, чего же мы стоим, если преступница берет нашу жизнь годами?» «Хотите сказать, что дело не такое уж и сложное?» «Я этого сказать не хочу, но другие скажут. Нет ведь ни убийств, ни запутанного бухгалтерского учета, ни розыска сбежавших преступников». «Юрий Артемьевич, сложности уголовного дела определяются не убийствами и розысками, а сложностью человеческих отношений, которые лежат в основе преступления». Но он хотел сказать не это, другое его занимало. И промелькнуло, исчезая. «Самые интересные мысли те, которые не высказать». «Не призналась?» — догадался прокурор. «Вот почему, Юрий Артемьевич, мы так долго не могли с ней совладать? Ведь она одна, а нас много». «Потому что мы поступаем законно, а она нет». «Что же выходит, живущие по закону слабее?» Беспалов сделал странное движение правой рукой, как балерина всплеснула в танце ручкой, и уложил ее на бумагу недвижно, припечатано, чтобы впредь она не всплескивала. Рябинин знал, что все это значило. Юрий Артемьевич пресек полет руки к подбородку, как он пресекал не раз. «Нет, Сергей Георгиевич, не слабее. Преступник кажется сильным, пока совершает преступление. Но в конце концов побеждает закон. Калязина все-таки задержана». «Она не признается», — мрачно сообщил Рябинин. «Ни в чем?» «Ни в чем, и в этом я виноват». «Почему?» «Выложил ей все плохое о ее жизни. Надо бы выложить все хорошее». «А есть в ее жизни хорошее-то?» «В каждой есть». «Она, по-моему, и на женщину не похожа», — усмехнулся прокурор. И промелькнула, исчезая. «Мужчина должен узнаваться по мужественности, женщина — по женственности». Лицо Беспалова, крепкое лицо человека, имевшего дело с металлом, физическим напряжением и непогодами, хорошо отражало работу мысли. Рябинин всегда эту мысль видел, которая как бы просвечивала. В первый год работы он считал, что подобное явление мысли на лице происходит от нетренированности интеллекта, но позже он понял. Юрий Артемьевич и верно не включал мозг на полную мощь по пустякам, решая текущие и бегущие вопросы вроде бы и не умом, оберегая его для умных дел. «Ну и пусть не признается», — наконец сказал он. «Как же так?» «Следователям часто не признаются». «Нет, редко». «Сомневаюсь». «Следователю признаются чаще, чем кому-либо, не из-за страха. Тут срабатывает моральная готовность, общепринятый стереотип. У врача надо раздеваться, на комедии надо смеяться, следователю надо признаваться». «Закон не требует обязательного признания». «Не требует, но ведь если признается, то и раскается». «Сергей Георгиевич». Беспалов уперся в стол неподъемным взглядом, и этот взгляд, казалось, заслонил и его слова. Рябинин редко видел сердитого прокурора, поэтому смотрел на него с растерянным удивлением. «Сергей Георгиевич», — повторил Беспалов, — «нужно дело кончать». «Все-таки я хочу, чтобы она призналась». «Для чего?» «Ну, хотя бы для того, чтобы назвать соучастником». «Ищите другими путями». «Тогда опять-таки для того, чтобы раскаялась». «Сергей Георгиевич, я всегда вас поддерживал, но нельзя же вести бесконечное следствие». «Как вы не понимаете?» «Чего я не понимаю?» «Чего он не понимает?» И промелькнула, исчезая. «Настоящий следователь. Поймать-то легко. Расследовать-то легко. Это делают многие». Промелькнул набор слов, несвязанных, как из репродуктора с далекой улицы. Но эти несвязанные слова были схвачены натекавшей обидой и расставлены верно и быстро. «Юрий Артемьевич, настоящий следователь не тот, кто сумеет поймать или расследовать, а тот, кто убедит преступника раскаяться». Беспалов поднял взгляд от стола и признался, сочувствуя самому себе. «А все-таки с вами трудно». «Я не прав?» «Правы, но с вами трудно». Рябинин не обиделся. Он сделал все, чтобы отжать обиду, которую, казалось, ему плеснули в грудь. «И кто?» «Да ведь Беспалов и раньше говорил про трудный характер». «Господи, пошли на оставшуюся жизнь покладистый характер». «У Лиды научился. Боже, Господи!» «Юрий Артемьевич, я ведь пришел с другим. Хочу взять самоотвод по Калязинскому делу. Оно, в сущности, кончено». «Обиделись?» «Честное слово, с этим и пришел». «Какие мотивы?» «Во-первых, я потерпевший. Соучастник, думаю, расскажет, как был у меня в квартире. Во-вторых, я на нее зол». «Эка невидаль! Циничные преступления часто злят». «У меня злость особая, личная, что ли». «Ну и что?» «Могу оказаться пристрастным и несправедливым». Юрий Артемьевич смотрел на следователя, заработав своей проступающей мыслью. Но Рябинину казалось, что прокурор думает не о его доводах, а о чем-то другом. «Трудно со мной», — вырвалось у Рябинина. «Все-таки обиделись. А ведь трудно не значит, что плохо. Но и не значит, что хорошо. Закончить дело попрошу Демидову, но с одним условием». «С каким?» «Вы найдете соучастника». Из дневника следователя. «Безлистные деревья не знают, что делать дальше, ведь отцвели, отплодоносили. Земля ровно и плотно застлана желтыми листьями. Зеленая трава в газонах, которая зеленой и уйдет под снег, окостенело ждет его, снега. Вода в канавке стоит холодная, видно, что холодная. Последнее солнце, самое последнее, безвольно пробует согреть мне спину. Красная бабочка, поверив солнцу и тишине, вылетела с какого-нибудь чердака и ошалело метнулась под березу. И запах, запах уставшей земли, винных листьев и уже забытых цветов, бог вести где и как сохранившихся. Заплачешь и никогда не догадаешься, от чего.